Сейчас вперед и на первом же повороте направо. Потом сверни в один из дворов и паркуйся. Адъютант недоуменно глянул на меня в зеркало заднего вида, но к выполнению приказа приступил немедленно, завел двигатель арендованного автомобиля и направил его вперед. Я же откинулся на спинку, глядя в боковое окно. И как только мы свернули на боковую улицу, окружил транспорт пологом невидимости. Смысл маневра был прост. Раз особняк Уваровых должен был стать своего рода спусковым крючком для выстрела по Шуйским, его никак не могли оставить без наблюдения. При этом рядом не было ни артефактов, ни одаренных, способных вести надзор. Сандал после нескольких облетов всего квартала не обнаружил ничего подозрительного. На момент это обескуражило. А потом я понял, что смотрю под неверным углом, и приказал дракону облететь все квартиры и дома, из которых открывался вид на парадный вход имения Уваровых. Василий Перцов, который служил Уваровым, никак не выделялся на фоне обычных смертных. Одаренным он тоже не был, что значил, не привлекал к себе практически никакого внимания. Идеальная маскировка для пассивного наблюдателя, чьей единственной задачей станет передача сообщения о том, что к Уваровым явились гости. Как я предполагал, это должно было запустить следующую цепочку событий. Например, организаторы могли внести какие-то штрихи в подготовку к нашему визиту той самой крепости, о которой говорил слуга, либо отслеживать развитие ситуации, по мере необходимости, вмешиваясь в нее. Подходящая кандидатура нашлась быстро. Старушка, что жила одна и сидела в кресле-качалке около окна, со спицами в руках. Удобный вариант, который не вызывал никаких подозрений. Многоквартирный дом, в котором она находилась, стоял дальше по улице, но крыльцо особняка Уваровых из окна ее комнаты неплохо просматривалось. Способ передачи данных тоже имелся, обычный телефон, который стоял на тумбочке. Все, что требовалось, протянуть руку и поднять трубку. Жаль, я не подумал об этом сразу, тогда вышло бы услышать весь разговор. Впрочем, я сам толком не знал, с чем мы столкнемся, а наблюдательница наверняка набрала нужный номер, как только нам открыл дверь. Сейчас же мы шагали к ее подъезду, прикрытые пологом, что скрывал нас от лишних взглядов и скрадывал звуки. Заодно не пропускал энергетический фон. Отслеживать последний вроде было и некому, но на всякий случай я решил перестраховаться. Друг друга мы видели и слышали. Потому, когда поднялись на нужный этаж и остановились около двери квартиры, я бросил взгляд на Прохора. Внутри всего один человек. Нужно повторить то же самое, что ты уже делал в особняке. Черты его лица были видны смутно, но в этот раз отнекиваться адъютант не стал. Вместо этого молча потянулся своим даром к старушке. Когда Сандал показал, как ее начало корежить в кресле, я надавил воздухом на нужные компоненты замка, и мы оказались внутри. Спустя минуту я уже вливал божественную силу в тело пожилой смертной, пытаясь привести ее в чувство. Еще через две она начала говорить. Хотя, знала женщина совсем немного, из полезной информации, в руках был лишь номер обычного телефона. Она сама не знала, кому именно звонит. Старушку пришлось погрузить в целебный сон. Когда проснется, точно станет чувствовать себя лучше. Возможно, даже решит, что ей все это почудилось. Смертные любят убеждать себя в самых невозможных вещах, лишь бы не признавать правду. Впрочем, свою выгоду из ситуации она тоже извлекла. Артрит с артрозом ближайшие лет 30 ее точно беспокоить не будут. И сосуды теперь чистые. Да и фигура подтянется. Такое бывает, когда божественная сущность, вроде меня, спешит и немного не рассчитывает объем использованной мощи. Так что впереди у этой смертной еще несколько десятков лет жизни в слегка обновленном теле. От дома мы отъезжали все под тем же пологом невидимости. Конечно, кто-то мог видеть, как машина исчезает сразу после поворота. Но если здесь и расставили дополнительных наблюдателей, то вряд ли их плотность была высокой. Тем более Сандал, который методично проверял все потенциальные точки обзора, ничего не обнаружил. На телефонную станцию отправилась Асука, довольно убедительно отыграв роль японской одаренной, которая разыскивает своего мужа из числа местных патрициев. А все, что у нее есть, номер телефона, который она нашла в записке. Легенда была далека от идеала, но все же лучше, чем врываться и давить на персонал, требуя выдать информацию. Безусловно, они бы поделились всем, чем угодно. Только вот потом, наверняка вызвали бы городовых. А заявись я сюда с царевичем, немедленно растрезвонили бы всем, что к ним заходил один из Рюриковичей. Вести дела с обычными смертными, Все же сложно, им нужно либо верить на слово, либо убивать. Никакой клятвы на даре, гарантирующей молчание. Поэтому я выбрал иной путь. Они просто не получили никакой важной информации. Сандал отправился вместе со сукой, так что я хорошо видел, как на лице старшей телефонистки шла отчаянная борьба между тем, что варвары называли женской солидарностью и неприязнью к заезжей патрицианке, в ее дорогом наряде и мечом на поясе. Несколько банкнот быстро склонили чашу весов юстиции в пользу первого варианта, и азиатская дева получила адрес, к которому добавились пожелания найти стервица и выкрутить ему яйца. Вот в небольшой конторе, которая занималась сдачей в аренду жилья, наконец-то попался одаренный. Ментальных плетений в его разуме было столько, что полноценный допрос потребовал бы длительного разбирательства. Поэтому я пустил в дело печать истины, которая сейчас стала гораздо сильнее, и ограничился всего тремя вопросами. Правда, сходу выяснить личность получателя информации не вышло. В цепочке оказалось еще одно звено, но с ним уже было проще, я сразу получил адрес. Еще один одаренный, который работал в юридической компании. И вот с ним, наконец, повезло, в момент, когда Сандал отыскал нужный офис, а потом и самого юриста, тот как раз говорил по дарфану, прикрывшись барьером, который дракон без особого труда преодолел. Судя по контексту разговора, как раз собирался ехать к тому, кто принимал его доклады. Все, что оставалось крылатому спутнику, проследить за смертным. Наблюдение привело к усадьбе под Красноярском. На первый взгляд, ничего особенного, обычное имение, стоящее в стороне от дороги. С одной стороны поле, с другой – лес. Родового алтаря не чувствовалось. Если смотреть со стороны, можно решить, что это один из домов, принадлежащий дворянам младших ветвей или кому-то из купцов. Вокруг города сотни похожих усадеб, которые внешне мало чем друг от друга отличались. Впрочем, именно это выделялось своим обитателями. Троицы одаренных, от которых вовсю несло энергией душ, еще пятью такими же, что находились внутри самого здания, прислугой, которая визуально больше напоминала кукол, чем людей, и хозяином поместья, с которым сейчас разговаривал приехавший юрист. Владелец, который встретил специалиста в гостиной первого этажа, тоже был одаренным, с ядрами и каркасом, что тянули на ранга мастера, но при этом и от него отчетливо тянуло силой поглощенных человеческих душ. И этот фон я узнавал. Чернокровые, может, Лаптевы и не в ответе за все происходящее, они все же плотно сотрудничают с хранителями, тогда как на территории усадьбы были их враги. Выяснить это доподлинно можно было только одним способом, расспросив того самого хозяина усадьбы. Машину мы оставили в лесу, съехав на заросшую травой грунтовую дорогу, которой уже давно никто не пользовался, и остановившись, когда колея окончательно исчезла, а путь преградили молодая поросль леса. Между опушкой леса и трехметровым забором, которым была обнесена усадьба, имелось пустое пространство. Скорее всего, когда-то его очистили от деревьев, чтобы обеспечить защитникам дома обзор, а теперь превратили в защитный периметр, заложив в землю три кольца артефактов. Остановившись, я еще раз оценил потенциал противника. 8 чернокровых, безусловно, представляли определенную угрозу, но я не чувствовал в них даже капли той мощи, что была у Джорри. Скорее уж, они напоминали слугу, с которым я схлестнулся в порту Петербурга. А раз так, значит, серьезной опасности не представляли. Все же, с того времени, я значительно вырос в плане своей силы. Артефакты, напитанные энергией душ, в усадьбе тоже были, но впечатления опасности не производили. Да и хозяин поместья не казался серьезным противником. Оценить его потенциал на все 100% я пока не мог, для этого требовался личный контакт, а не взгляд, брошенный через спутника. Но того, что видел, вполне хватало для предварительной оценки. Закончив, я окинул взглядом своих сопровождающих. Когда я окажусь внутри, входите через ворота. На всякий случай, сохраняйте осторожность. Ответом мне стал два утвердительных кивка, а через мгновение вперед уже умчался Мьёльнир. На момент, перейдя в призрачное состояние, он тонким каменным блином упал поверх среднего оборонительного кольца и потянул из артефактов энергию. В целом, периметр был оборудован неплохо, но только если сравнивать его с другими усадьбами под Красноярском. На фоне родовой крепости Ореховых или цитадели Абе, это была полная ерунда, с которой живой камень справился за считанные секунды. Не снимая полога невидимости, я помчался к ограде, а внутри разнесся тихий рык Сандала. Шли по лесу Егерреря. Трое одаренных, что несли вахту во дворе, даже не успели ничего понять. Пусть их тела были напитаны энергией мертвых душ, а почти все органы превращены в артефакты, но потеря головного мозга влияла на них точно так же, как на других смертных. А щита, способного остановить призрачного дракона, ни у кого из них не имелось. Я влил немного божественной силы в плоть и одним прыжком перемахнул через ограду. Сразу же бросился ко входу в поместье. Сандалу этого времени хватило, чтобы разделаться еще с тремя чернокровыми. А к моменту, когда я оказался в коридоре, он прикончил и двоих оставшихся. Вот владелец поместья повел себя странно. Вместо того, чтобы сражаться или бежать, он запустил артефакты внутри своего тела. Сразу целую партию, около полусотни штук. Воздействие у них оказалось слабым, но зато весьма целенаправленным. Они за какое-то мгновение разорвали контакт его души с оболочкой. Основная цель, понятное дело, была не в этом. Душа сразу же устремился к одной из стен, явно намереваясь покинуть пределы поместья. Что интересно, двигалась она вполне осознанно, только вот сбежать не вышло. Я дотянулся до нее божественной силой, остановил, сжал в тиски и вернул внутрь смертной оболочки, загнав на старое место, а через пару секунд сам оказался в гостиной. Хозяин имения глубоко втянул воздух, смотря на меня широко распахнутыми глазами, держась за грудь просипел: «Кто ты?» Я заметил лежащего на полу юриста, рядом с которым валялся его мозг, и неодобрительно покосился на Сандала. Потом упер свой взгляд во владельца поместья. «Давай для начала поговорим о тебе. Расскажешь правдой, проживешь еще какое-то время. Вполне вероятно, что дольше пары часов. Станешь лгать, умрешь сегодня». Тот оценивающе посмотрел на меня, бросил взгляд на тело своего юриста. Подумал и, решившись, озвучил ответ: «Перед вами маркиз Гангазамышковский, а с вами, судя по стилю расправы над моими людьми, мы уже встречались, верно, глава X?» Несколько секунд я рассматривал человека, который сидел передо мной в кресле. Маркиз Гангазамышковский должен быть мертв. По крайней мере, именно этой версии придерживались все, кто был каким-то образом замешан в деле. К тому же роль Патриция была пусть и важной, но относилась ко второму эшелону, а то и к третьему. Он не принимал важных решений, а лишь исполнял их, да и сфера ответственности ограничивалась обеспечением потока контрабанды через порт столицы. Сейчас же я видел смертного, который самостоятельно отделил свою душу от оболочки и едва не сбежал. Если добавить к этому наличие в его охране восьмерых чернокровых, интригу против шуйских и секрет, благодаря которому можно создавать копии людей и даже родовых артефактов, перед глазами возникал отнюдь не образ исполнителя среднего звена. Однозначным плюсом ситуации было полное отсутствие ментальных плетений в его разуме. Даже если они присутствовали ранее, то благополучно распались после попытки отделить душу от тела. В проеме появилась Асука с обнаженным мечом в правой руке. Прошлась по комнате, посмотрела на труп, глянув на меня, скорбно покачала головой. «А кто из них мне изменял? Тот, что мертв, или тот, что еще жив?» Прохор, который ввалился следом за ней, так и замер на месте, выпучив глаза. Да и маркиз, надо сказать, выглядел не лучше, вроде собирался сказать что-то еще, а теперь сидел, уставившись на девушку. Сандал насмешливо рыкнул, облетая периметр дома. А Мьёльнир, который вернулся на мою правую руку еще во время пробежки к забору усадьбы, тонко пискнул: «Она же шутит, я же с невозмутимым видом пожал плечами. Можешь выбирать любого, только не спеши сразу рубить яйца. Вдруг он сам решит все выложить». Патриций слегка прищурился. Возможно, решил, что это такая слабая попытка его запугать. А японка пожала плечами. «Та женщина сказала открутить, а не рубить. Для начала нужно найти перчатки. Но я согласна подождать». Вот у кого я не ожидал обнаружить чувство юмора, так это у Асуки. Немного неожиданно. Может, это на нее знакомство с Олегом так повлияло? Японка отошла в сторону, а я перевел взгляд на маркиза, который, чуть помрачнев, пялился на меня. «Что интересно», — заговорил он первым, не дожидаясь моих слов. «Прежде чем мы перейдем к этапу, выложи мне все, или та азиатка кое-что тебе оторвет. Я хочу задать вопрос: где ваша душа? Я вижу ее у каждого, но не в моем случае, понятное дело. Безусловно, у каждого бога есть энергетическая структура, напоминающая человеческую душу. Функционал идентичен. Вот, схемы построения, естественно, отличаются. Было бы странно, совпадая они полностью. А сами божества, либо вовсе избегают об этом говорить, либо стараются именовать как-то иначе, например, просто разумом. Порой придумывают какое-то пышное название, даже близко не передающее суть. Тем не менее, между этими двумя энергетическими конструкциями имеется большая разница. Оттого мышковские не видят моей души. Зато мне крайне интересно, за счет чего он способен видеть их у смертных. Мою душу вам не разглядеть, маркиз. Зато я с радостью послушаю, как вы научились управляться с душами всех остальных. Равно как и все детали, которые касаются дела. Тот слегка нахмурился, а я сразу добавил. Еще один момент, я почувствую вашу ложь. Смертный кивнул, немного подумав, уточнил. Вы сказали, что я могу прожить достаточно долго, если стану говорить правду. Какой промежуток времени имелся в виду? Судя по оттенкам его сознания, сейчас маркиз сильно нервничал. Видимо, первый шок прошел и разум смертного осознал, что дальнейшее развитие ситуации зависит исключительно от моей доброй воли. Ядра и энергетический каркас у него в теории оставались, но он бы не справился даже со сукой, не говоря обо мне. Демонстрация силы в виде молниеносного уничтожения охраны и последующей поимки его души оказалась достаточно убедительной. Все зависит от того, что именно я услышу, и насколько вы будете убедительны при разговоре с другими людьми. Тот слегка напрягся, подавшись вперед. А что это за люди? Вздохнув, я отрицательно покачал головой. Вы сейчас немного не в том положении, чтобы задавать вопросы. Предлагаю переместиться в ваш рабочий кабинет. Там можно побеседовать в более комфортной обстановке. На момент Патриций недоуменно нахмурился. Потом, видимо, вспомнил, как на пол падал головной мозг его юриста и, покосившись в сторону трупа, поднялся на ноги. Я же окинул взглядом своих людей. Вы оба, со мной. А сука двинулась без лишних вопросов. А вот Прохор слегка робел. Все-таки разница между японской патрицианкой, у которой за плечами десятки поколений со знатной кровью, и деревенским парнем, солидная. Я бы сказал, величиной в пропасть. Одной дай только повод, и она с радостью снесет голову кому угодно, невзирая на титулы и должности. Адъютант же смущался всего подряд, из-за чего пока и не входил в число посвященных. Когда мы оказались в кабинете, звякнул Дарфан. Олег Шуйский сообщал, что тоже покинул бизнес-форум в Шанхае и сейчас в родовой крепости. Его брат Василий, мол, намекнул, что я могу в скором времени заехать. Сразу за ним пришло сообщение от Измайлова. Просил дозволения использовать тонну трофейного золота в качестве инвестиций на тот самый проект по созданию чего-то вроде громадных настольных дарфанов. Глянув на маркиза, который занял место на гостевом диване, подчеркивая свое положение, ответил обоим. Первому написал, что возможно и правда скоро будут, а Михаилу подтвердил разрешение. При отъезде я установил всего несколько базовых финансовых правил. Одно из них гласило, что если объем сделки или трат превышает эквивалент 200 кг золота и это не является срочным, то этот вопрос стоит согласовать со мной. Хотя, с учетом награбленного за последнее время, стоило поднять планку повыше, например, до половины тонны. Я кивнула суке на кресло, которое стояло за столом, а сам расположился в том, что стояло напротив дивана. Предполагаю, оно тоже предназначалось для хозяина кабинета. На тот случай, если он захочет поговорить с гостями отчасти неформально, но при этом не позволяя им забыть, кто именно является принимающей стороной. Еще раз окинул взглядом смертного напротив. Мужчина лет 30, плотного телосложения, с карими глазами. Шатен. На фотографии маркиза Гангаза Мышковского, которые я видел в газетах, он похож совсем не был. Итак, кто стоит на самом верху? Какое-то время Патриций помедлил. Я практически кожей чувствовал, как смертному хочется поторговаться. К счастью, он прекрасно понимал, что выбора все равно нет. Ментальные блокировки сбиты. Возможно, их вообще не было. Какой смысл ставить какие-то ограничения, если одаренный может запросто их сбросить? Что приводило к очевидному выводу, говорить его все равно заставит. Единственное, что изменится, это объем боли, который он получит. Андрей Лаптев. Значит, все-таки бароны. Хотя у братьев были другие имена. Даниил и Святополк. Увидев, как я вопросительно приподнял брови, маркиз сразу же добавил. Двоюродный брат владельцев концессии. Владеет половиной процента ее акций. В управляющий совет не входит. Член главной семьи рода, но отодвинутый в сторону от власти и основных финансовых потоков. Кивнув, я немного подстегнул его. Предположим, все так, а теперь детальнее. Когда все это началось, как развивалось, во что вылилось, зачем было пытаться подставить Шуйских, и где настоящая Анна Волконская? Конечно, на Патриции можно было использовать печать истины, только вот его душа не слишком прочно цеплялась за оболочку. Это ничуть не удивляло, в конце концов, ее только недавно туда вернули. Но если я использую оттиск в его полной мощи, которая обеспечит неограниченное количество правдивых ответов, это могло привести к самым разным последствиям, начиная с того, что душа маркиза снова покинет тело и заканчивая ее повреждением. Даже если печать зацепится, правильное срабатывание все равно оставалось под вопросом. Наверное, начну с самых простых вопросов. Анна Волконская сейчас в той крепости, на которую вы получили наводку, вместе с несколькими гвардейцами Шуйских, которые должны сражаться до конца и погибнуть. Конфликт нужен, чтобы стравить их с Волконскими, а заодно и с Голицынами. Там же свадьба намечалась. Сейчас она в подвешенном состоянии, но тем не менее, на похищение Анны, род Голицыных наверняка отреагирует соответствующе. Судя по оттенкам разума, на этот раз маркиз что-то не договаривал. Это не вся правда. А я ведь предупреждал. Помнишь, попробуешь что-то утаить во второй раз, и у меня появится сомнение насчет того, стоит ли сохранять тебе жизнь. Патриций чуть нервно оглянулся и кашлянул. На момент мне даже показалось, что сейчас он все же попытается использовать свой дар, связанный с водой, или пустит в дело какую-то печать, а то и рискнет снова попробовать бежать. Но вместо этого, тот слегка угрюмо кивнул. «Не вся, ты прав. Ты ведь наверняка в курсе болезни императора, той, которую уже вряд ли кто-то вылечит. Его текущее завещание обжалуют. Это очевидно всем, включая цесаревича. Но решать будет княжеская вече, или как его последнее время называют, сход. Я уже понимал, к чему он клонит, но пока молчал, лишь махнул рукой, давая ему знак продолжать. Если цесаревич соберет достаточно голосов князей на своей стороне, то взойдет на престол. Возможно, это приведет к недовольству или даже бунту, но он готов рискнуть. Старый князь Шуйский, который не так давно вернулся на свой собственный трон, точно будет против. Под ним еще несколько зависимых родов, которым напомнит про их обязательства. Волконские поддерживают другого кандидата. Голицыны пока колеблются, но точно против цесаревича. Три мощных княжеских рода. И если между ними полыхнет родовая война, то с какой стороны на это ни глянь, везде выгода. Вот теперь он не врал. И в целом, был прав. Как минимум, три князя ослабят друг друга в этой борьбе. Как в военном плане, так и в дипломатическом, когда ты не ведешь военных действий, общаться с другими родами проще. Но стоит начаться войне, и спектр твоих возможностей сразу сужается. Маркиз, глянувший на меня, добавил. К тому же, многие опасаются коалиции стариков. Шуйский, Голицын, Оболенский, Мстиславский и Трубецкой. Эти пятеро многим могут напомнить про долги. И они зашевелились. Один вынырнул из какой-то ямы на дне океана, пролил немного родственной крови и вернул себе княжество. Второй, после того печального инцидента в порту, начал интересоваться делами своего рода. Говорят, пару раз навещал Оболенского в его башне, тому вовсе за 300 лет, мастодонт. Интересно, сколько всего князей должны быть представлены на этом вече, но этим можно поинтересовать позже, при помощи справочной Дорфана. Хотя, в том, что пятерка старых патрициев, даже располагающих громадной личной силой и небольшими армиями, способна самостоятельно продавить то или иное решение, я сомневался. Но при определенной расстановке сил, старые князья станут попутным ветром, что занесет Трирему прямо в узкое речное устье, или разобьют ее о скалы. Тут уже многое будет зависеть от мастерства кормчего. То есть Андрей Лаптев играет на стороне цесаревича? Маркиз усмехнулся и скептически развел руками. Как видите, цесаревич Дмитрий пока остается официальным наследником престола. Нельзя обжаловать завещание императора, пока тот жив. А у наследника есть определенные преимущества, которыми тот активно пользуется. Да и люди, которые желают видеть в качестве правителя именно его, тоже имеются. Все, что я пока слышал, было относительно логично, но кое-что в это не вписывалось. И прежде чем он погрузился в остальные детали, я уточнил, зачем было пытаться убить меня в Пусане, и почему вы решили использовать именно Илью. Странно, но сейчас он испытывал однозначное недоумение, хотя, более правильно, было бы назвать это искренним удивлением. Хочу, чтобы вы понимали, я не занимаюсь всеми операциями Андрея, у него есть и другие люди. К тому же, его партнеры из чернокровых, тоже способны использовать подобную технику и создавать копии. Если дать такой настояться, то копия становится способной использовать небольшой объем силы, совсем крохотный, но, например, для активации артефакта, этого хватило бы. Жаль, но он не врал. Про покушение на меня в Пусане, Патриций, видимо, и правда не в курсе. Ладно, рассказывай дальше. Чем еще располагает этот Лаптев? Как он во все это влез? С кем связан? И как так вышло, что два старших члена рода ведут дела с хранителями, а их двоюродный брат работает с чернокровыми? Мышковский кивнул, пару секунд подумал и принялся излагать. Следующие 40 минут кабинет заполнял только его ровный голос, который перечислял факты, даты и события, изредка перемежая их своими оценками произошедшего. Все оказалось до банального просто. Концессия Лаптевых была ядром громадного конгломерата компаний, но два брата барона, которые в виде исключения оба имели право на титул и были соправителями рода, не подпускали свою родню к действительно большим деньгам, зато назначали на позиции второго плана. Поэтому, когда Лаптевы решили, что им нужна собственная транспортная компания, которая позволит экономить на перевозках и повысит их надежность, ее возглавил Андрей. Деньги там были небольшие, перевозки для рода осуществлялись практически по себестоимости. Да, немного набрасывалось сверху, чтобы обеспечивать какие-то премиальные для руководства, но не более того. Все остальное шло четко по сметам. Но этот член рода, в отличие от прочих, оказался весьма деятельным и, что немаловажно, рисковым. Для начала он выбил возможность перевозить сторонние грузы. Мол, часть вагонов часто уходит пустыми. Зачем гонять их из стороны в сторону вхолостую, если на этом можно заработать и сократить расходы рода еще больше? Получив разрешение, какое-то время честно занимался перевозками, налаживая взаимодействие с новыми клиентами. Расходы со стороны рода действительно снизились. Часть трат на перевозку грузов Лаптевых компания перекрывала за счет прибыли от сторонних лиц. Параллельно Андрей искал выходы на тех, кому требуется провозить контрабанду. Товарные поезда Лаптевых с опломбированными вагонами и вооруженной охраной досматривали, мягко говоря, нечасто. Внутренние таможенные посты у князей все еще оставались, но по большей части были формальностью. Раз нет местных налогов, то нет смысла и в досмотре груза. Все равно на этом не заработать. Внутренняя таможня была пережитком прошлого, из того времени, когда под княжескими гербами находились целые города, которые платили патрициям налоги. Сейчас же проверками на станциях занимались лишь некоторые князья. Пусть и формальное право было у всех, кто прежде являлся владетелем городов, Андрей Лаптев прекрасно знал, кто из патрициев все еще занимается таким, и отправлял грузы так, чтобы они с гарантией доходили до цели. А вопросы на имперской границе, при наличии определенных связей и нужного объема денег, решить можно было всегда. Интересы его братьев охватывали всю территорию империи, потому и контрабанда шла сплошным потоком. Из империи Цин вывозили артефакты и драгоценные камни. Туда завозили симпатичных крестьянок, которым обещали работы служанками в Петербурге и набирали по глухим деревням. Вместо этого они оказывались в борделях Пекина, откуда пару раз в год писали семье письмо о том, как все хорошо. Порой даже отправляли какую-то сумму денег. Спрос на белых женщин был неплохим, и несколько процентов от заработка им оставляли. Запчасти к самолетам, оружие, лекарства, автомобильные двигатели, алкоголь. Андрей был согласен перевозить все. Именно так он и навел мосты с чернокровыми. Те решили предпринять попытку на удачу, а Лаптев немедленно вцепился в полученный шанс. К хранителям ему было не подобраться, орден работал только с двумя главами рода. Поэтому он был безмерно рад выйти на контакт с их оппонентами. Точно так же он познакомился и с маркизом. Два патриция, задвинутых на задворки и вынужденных пробиваться наверх путем, который сильно отличался от классического, почти сразу увидели друг в друге новые возможности. Собственно, поезда Лаптевых вывозили добрую половину того груза, что проходило через Петербург, зарабатывая на этом баснословные деньги. Что куда более важно, чернокровые открыли Андрею ворота в мир новой силы. Он знакомился с техниками, интересовался и обучался, заводил знакомства и оказывал услуги. В конце концов, найдя себе партнера, который был согласен делиться информацией, техниками и людьми, в ответ получая расширение сети контактов, деньги и помощь в решении самых разных вопросов. Техника, позволяющая осуществлять копирование, оказалась у Лаптева, вместе с беглецом из Тибета, выходцем из того самого рода Балат, что орудовал во Владивостоке. Один из его членов бежал от своих соплеменников и оказался здесь, растерянный, без денег и связей, желающий выжить. Сначала одинокого одаренного, который практически не знал языка, завербовали в охрану транспортной компании. Такие люди, не связанные с родом и обязанные лично ему, ценились Андреем особенно, а через месяц тибетец рискнул поговорить. Боялся, что за ним устроят охоту, найдут и казнят за измену. Поэтому добился аудиенции и сдал Лаптеву все, что у него было, не только механику копирования, но и техники для работы с человеческими душами. Первым трофеем Андрей поделился со своим партнером из чернокровых, вторым – с маркизом, который на тот момент все еще работал в Петербурге. Впрочем, с копированием стали экспериментировать сразу же. Сам же Мышковский на всякий случай держал рядом с собой подходящее тело для переселения, одаренного, вывезенного из деревни и по сути, лишенного маркизом разума. Когда запахло близкой смертью, просто переместился в него. Пришел в себя, находясь за пару домов до своего особняка. Послушал, как его штурмуют и спокойно лег спать дальше. После этого он в основном занимался прежним профилем, контрабандой, до тех пор, пока не слег император, а у Андрея Лаптева не возникла идея поддержать цесаревича. С игрой на таком уровне он мог рассчитывать на многое, от влиятельной должности при дворе до основания нового княжеского рода. Все, что требовалось, обеспечить перевес во время княжеского схода, вернее, не дать набрать таковой жалобщикам. Если князья отклонят их требования, значит завещание останется в силе, а престол займет цесаревич Дмитрий. Никакого земского собора не будет. Когда тот, наконец, закончил, я еще какое-то время помолчал. В целом, картина была ясна. Да, отдельные детали, вроде полного списка тех, кто пользовался услугами Лаптевых и перечня его доверенных лиц, все еще требовались. Как и полное описание техник, общий принцип действия он изложил, но будет лучше, если все окажется зафиксировано на бумаге. Впрочем, этим он займется уже по дороге. Поднявшись, я глянул на Асуку. Надень ему блокиратор и едем. Маркиз передернул плечами, но возражать благоразумно не стал. Смысла все равно не было. К тому же, если надевают блокиратор, значит везут не убивать. Иначе лишили бы жизни прямо здесь, не создавая себе дополнительных сложностей. Руки Патриция украсились парой новых браслетов, и мы покинули усадьбу, оставив за собой трупы охраны и застывших недвижными куклами слуг. Решив не тратить время, да и не рисковать, я отправил царевичу Алексею сообщение. Не сказать, что Рюрикович оказался доволен, но тем не менее, оказался в нужном месте и в нужное время, ждал на выезде из Красноярска. Потом была почти часовая поездка по среднего качества дороге, которая завершилась перед воротами крепости. Сооружение было монументальным и чем-то напоминало твердыню Абы. Только у шуйских даже земля была пропитана силой и, кажется, готова в любой момент отозваться на зов кого-то из княжеских защитников. Что стало неожиданностью, так это быстрая встреча с самим князем. На парковку он само собой не вышел, но и в своих покоях дожидаться не стал. Мощная, пышущая силой фигура встретила нас в холле цитадели. Пожаловал. Решил все-таки заскочить к старику, которого когда-то спас. Как я посмотрю, в этом мире все меньше ценит благодарность шуйских. Я поймал на себе удивленный взгляд Рюриковича. С другой стороны озадаченно хмыкнул Мышковский, чем и привлек внимание князя. Ну, царевич, это понятно. Гостем будет, раз заехал. Не стану же я гнать кровь Рюриковичей. Гвардеец, девка с мечом и тот дух, точно с тобой. Но вот это-то кто такой? Душонка трепещет. На руках блокираторы. Кого ты притащил? Чтобы скрыть свое удивление, пришлось изрядно постараться. Не ожидал я, что князь вот так запросто обнаружит Олега в его бесплотном состоянии. Впрочем, наличие духа проблем не вызвало, а присутствие маркиза, и правда стоило объяснить. Это подарок, ваше спасение от войны с Волконскими и Голицынами, а заодно, шанс наказать того, кто эту самую войну хотел развязать. Князь огладил седую бороду и мрачно на меня глянул. Стравить нас, значит, хотели. Ну, пойдем, поговорим. Снова окинул маркиза взглядом, под которым тот сжался, как будто уменьшившись в размерах, а потом вернул внимание на меня и неожиданно довольно оскалил зубы. У меня, знаешь ли, тоже подарок имеется. Да такой, что ты точно обрадуешься. Глава 11. Для беседы князь выбрал солидных размеров зал на втором этаже крепости. Изнутри он отделан не был, грубая каменная кладка, разожженный камин и развешанное по стенам оружие, которое перемежалось с картинами. Единственное, что было здесь от новой эпохи, мебель. Несколько больших массивных диванов, которые стояли в центре зала, вокруг громадного квадратного стола. Опустившись на один из них, Шуйский кивнул мне на соседний, а сам неспешно потянулся к стоящему на столешнице вытянутому сундуку. Тот, как и сам князь, был непростым. Артефакторная вещь, которая не позволяла рассмотреть содержимое, с явным оттенком божественной силы, точно такой же, как та, что была запечатана в родовом перстне, на пальце Шуйского. Подтянув к себе сундук, могучий смертный глянул на меня. «Ярополк тебе как-то подарок уже делал, только вот гляжу и не вижу его при тебе. Не сдюжил он против узкоглазых, полагаю, не знал он, какой тебе нужен. Стареет его сиятельство, не может разглядеть удаль молодецкую». На момент задержав пальцы около креплений, открыл их отпечатком силы, после чего поднял вверх и, откинув крышку, толкнул сундук ко мне, да так, что тот затормозил прямо на нужном месте. Само собой, не сам по себе, князь использовал силу, но выглядело красиво. Пусть не говорят потом, что Симеон Шуйский не может быть благодарным. Я на момент замер. Внутри лежал меч. Я не помнил именно его, но узнал работу. Один из клинков, что были выкованы Перуном для его подвижников среди смертных, членов свиты, которым были предназначены сражаться против соратников других божеств. Да, это не мой собственный меч, который до сих пор был заперт в пространстве. Пусть и ощущался куда более четко, но достать я его не мог. Но несмотря на то, что этот образец уступал полноценному оружию бога, он был на голову выше подарка Ярополка. Древняя мощь, возможность использовать практически любой объем божественной энергии. Клинок сам по себе являлся многокомпонентным артефактом. Его можно было наполнить силой заранее, заложить внутрь любые подходящие оттиски, а при желании и улучшить. Коснувшись пальцами рукояти, я усмехнулся и поднял взгляд на довольного собой Симеона, который ухмылялся в седые усы. «Благодарю, князь. Старый меч и правда не выдержал битвы, а этот, уверен, пригодится». Тот степенно наклонил голову, принимая слова признательности. Потом бросил взгляд на маркиза, который скромно примостился на краю дивана, будто придавленный той силой, которая тянула от каждого уголка крепости. «Теперь я желаю говорить, Василий, что эта собака замышляла, как вонючий пес хотел стравить меня с Голицыными». Скорее всего, Симеон сдерживался, но его мощь все равно прорывалась наружу, с каждым словом. Честно говоря, я не представлял, как его смогли пленить, чтобы запихнуть в ту лечебницу. Разве что опоили чем-то, а потом перевезли в бессознательном состоянии. Что интересно, сандал оставался вне поля зрения князя. Оно вроде и ничего удивительного, дракон, по большей части был соткан из чистой божественной мощи, тогда как энергетическая структура Олега формировалась на базе его же каркаса и сейчас только начинала усиливаться. Но если вспомнить, что до этого духа не мог почувствовать никто, кроме Милицин, это наталкивало на определенные мысли. «Думаю, для начала стоит отправить ваших людей в старую крепость на Енисее, которая ближе остальных к городу. Там гвардейцы Шуйских, что стерегут Анну Волконскую и, возможно, иных пленников». Князь сдвинул седые брови, и я уточнил, вернее, чужие души в их телах, хотя, сами гвардейцы полагают себя настоящими, пусть и предавшими ваш род. Будет лучше, если пару из них возьмут живыми. Тот на момент задумался, но интересоваться, почему я не освободил Анну сам, не стал, хотя, тут и так все было очевидно. Преступление произошло на земле Шуйских. Красноярск больше не их город, но с точки зрения других патрициев они отвечают за все, что тут происходит. К тому же, Волконская была заключена в крепости рода и под стражей их же гвардейцев, о чем дева непременно сообщит семье, и этот факт точно засядет в их голове. Будет лучше, если патрицианку освободят сами Шуйские, это упростит переговоры. Симеон звучно щелкнул пальцами, и из-за угла сразу же выскочил смертный с короткой бородкой, лет 50, который подбежал к князю и, склонившись, стал выслушивать указания, что давались громким шепотом и разносились по всему помещению. Я же потянулся к сандалу, проверяя, чем занят спутник. Все это время дракон осторожно изучал внутренние помещения крепости, а прямо сейчас показывал мне комнату, что напоминало спальню девы. Точка обзора немного изменилась, и я понял, что это на самом деле она, да и смертная была здесь же, как раз затягивала на себе платье. Сандал сместил взгляд в сторону открытого шкафа, и я немного напрягся. На пальце девы был родовой перстень Шуйских, из тех, что даются членам главной семьи. Боюсь, если у внучки или правнучки князя пропадет нижнее белье, это может вызвать непонимание. Уловивший мои мысли спутник разочарованно рыкнул и через мгновение остановился напротив картины. Там был изображен белоснежный дракон, на котором восседала фигурка наездника, а внизу виднелись корабли, к которым тот и пикировал, судя по общей композиции, собираясь уничтожить. Красиво, надо бы забрать. Если с первой частью его послания я был полностью согласен, то вот на вторую пришлось наложить вето, а через мгновение зал снова наполнил густой и мощный бас Симеона. Отряд скоро выступит. Олег освободит всех, кто отыщется, и приволочет сюда изменников. Я чуть качнул головой. Интересно, как он передал информацию. Дарфаном смертный точно не пользовался. Применение силы я тоже не уловил. Разве что совсем в небольшом объеме, такое с учетом мощного энергетического фона, можно было и не заметить. Неизменники они, князь. Попавшие под удары скорее всего уже мертвые, но никак не изменники. Внутри их тел совсем иные души. Тот снова свел вместе брови и, откинувшись на спинку огромного дивана, с мрачным видом махнул рукой. «Рассказывай, Василий, кто это учинил да зачем?» Изложение всех фактов заняло у меня около получаса. Когда повествование дошло до цесаревича и его роли, глаза старого князя сверкнули неподдельной яростью. А после того, как я закончил, ненадолго задумался и, огладив свою бороду, тяжело вздохнул. «Все, как всегда, Рюриковичи делят трон, кровь льется наша», — помолчал, сверля меня тяжелым взглядом, и поинтересовался. «Ты же не просто так ко мне со всем этим заявился, чего ты хочешь, этого на престол поставить?» Кивком указал на изрядно ошарашенного царевича Алексея, который расположился на диване напротив. В процессе рассказа я отслеживал его реакцию, и судя по ней, Рюрикович слышал обо всем впервые, и о перевозках живого товара через Петербург, и об интригах цесаревича Дмитрия, и о манипуляциях с человеческими душами. Хотя, ничего удивительного тут, пожалуй, не было. Пусть он и член императорского рода, но по объективным причинам был исключен из большинства тайных коалиций и схем. Кому нужна поддержка искалеченного и умирающего царевича, у которого нет личных вассалов среди знати, отсутствуют собственные доходы, да еще и недоступен родовой дар? И если до этого он старался сдерживаться, то после вопроса Шуйского на лице проступило полнейшее изумление, а я неопределенно хмыкнул, постаравшись, чтобы это прозвучало максимально нейтрально. «Для начала я хочу не допустить войны между князьями, а потом встретиться с теми, кто может изменить ход истории. Князьями Голицыным, Оболенским, Трубецким и Мстиславским. С вами во главе, естественно». Когда я не упомянул в перечне Шуйских, Симеон на момент нахмурился, но последняя фраза быстро заставила его оттаять. Впрочем, согласия он своего не дал. Вместо этого снова посмотрел на Рюриковича. «Но на трон то ты хочешь поставить этого отрока, или еще кто есть на примете?» Алексей чуть нервно кашлянул. Для него все происходящее было непривычно. А вот князь Шуйский чувствовал себя, как сатир на оргии. Он точно не в первый раз обсуждал кандидатов на престол, и то ли проверял меня, то ли каким-то образом понял, что для меня подобное тоже не в новинку. Уж к чему, а к игре с правителями смертных, боги Рима были привычны всегда. Возможно, многое будет зависеть от развития событий. К тому же, есть вещи, которые важнее конкретных людей на престоле. Симеон приподнял кустистые брови, и я усмехнулся. Целостность этого мира, например, я бы хотел встретиться с названными князьями и не против присутствовать на ваших переговорах с Волконскими. А что касается вашего сиятельства, то мне пригодились бы имена тех, кто главенствует над чернокровыми, и обещание поддержать на земском соборе того Рюриковича, на которого я укажу. Смертный вперил в меня пристальный взгляд. «Ты же не думаешь, что Шуйские станут выполнять чьи-то приказы и делать все по чужой указке?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, но надеюсь, они смогут оценить верность сделанного выбора и согласиться с ним, как и другие князья империи». Тот усмехнулся, а в зал вошла дева, что до этого одевалась в своей комнате. Князь повернул головой, окидывая ее взглядом. «Василина, правнучка моя, та, что заняла наше исконное место среди хранителей и смогла остаться шуйской». Смертная поджала губы, недовольно глянув на деда, кивнула Рюриковичу, судя по отсутствию удивления. О присутствии одного из великих князей ее предупредили заранее. Потом перевела взгляд на меня. «Победитель Абы, носитель силы древних и человек-загадка. Вы заставили общество говорить о себе, Василий. Все гадают, откуда вы такой взялись и где отыскали источник своей мощи». Расположившись по левую руку от прадеда, сложила руки на коленях, с интересом рассматривая меня. Прохор, что до этого изумленно пялился на деву, наконец осознал, что он делает, и смущенно отвел глаза в сторону. Олег, который завис за диваном, что стоял напротив княжьего, задумчиво хмыкнул. Вот а сука только тихо вздохнула. Реакция была разной, а вот причина, скорее всего, одна. Вошедшая напоминала красотой древних царей, что нередко оказывались потомками богов. Резные черты лица, выразительные глаза, прямой нос, идеальные скулы, черные, до полной темноты, волосы. Длинные тонкие пальцы лежали на коленях, что были частью устроенных ног, а под платьем легко угадывалась подтянутая фигура. Еще она была великим мастером, а голову венчал обруч, усыпанный крупными рубинами. Металл служил накопителем, тогда как внутри каждого камня имелась своя ударная комбинация. К счастью, я не чувствовал энергии мертвых душ, иначе вести дела с шуйским сразу бы стало сложнее. Тем не менее, князь сам не отрицал, что его правнучка входит в число хранителей, хотя и прозрачно указал на низкий уровень лояльности к ордену. К тому же не стоило забывать про три уничтоженных, по его приказу, группы наблюдения. Я умею привлекать внимание, не спорю. Хотя, к хранителям у меня тоже имеется пара вопросов, на которые было бы неплохо получить ответы. Симеон, покосившись на девушку, снова усмехнулся. Пока речь о чернокровых. Да, союзе княжеском. Если верно я тебя понял, Василий. Смертная с интересом прищурилась, глянув на прадеда, а тот внимательно изучал меня. Наконец чуть подался вперед. Скажи мне, Василий, зачем тебе чернокровые? Имена тех, кто в круге известны, пусть и не все, но тронешь их и может начаться война, пострашнее любой княжеской усобицы. Мгновение я подумал, сидя на диване под тяжелым взглядом князя. Если не трону, может статься и так, что воевать потом будет уже некому. Тот сжал губы, смотря на меня, как сатир, которому сообщили, что у Вакха может закончиться амброзия. Приблизительно с такой же степенью задумчивости и временами полыхающей в глазах яростью. А вот Василина чуть двинула пальцами и уточнила. «Веришь в теорию о том, что пробои могут разрушить наш мир?» Я сместил взгляд на деву и пожал плечами. «А чем, на твой взгляд, являются пробои?» Возможно, она и собиралась ответить, но сидящий сбоку князь не позволил, принялся веско ронять слова первым. «Ты получишь имена тех, кто тебе нужен. Что до встречи с Волконскими, тебя я там тоже видеть желаю. Беседу с другими князьями, о которых ты говорил, надо обдумать. То, что мы стары, не значит, что мы все дружны. Прожитые годы объединяют, но и крови за это время пролилось немало. Те пятеро сиятельств, которых ты хочешь собрать за одним столом, не друзья, Василий, просто осколки минувшей эпохи, которым чужда новая». Шумно вздохнув, откинулся на спинку дивана и прошелся взглядом по нашей компании, из-за чего сука горделиво выпрямила спину, а Прохор попытался нервно улыбнуться. Сам же князь продолжил, что до Вечи и собора, цесаревича я поддерживать не собираюсь, но и отдавать свой голос незнамо за кого, тоже не хочу. Слово шуйских дорогого стоит, им просто так не разбрасываются. Я медленно кивнул. Понимаю, думаю, к моменту, когда начнется собор, у вас окажутся резоны для поддержки нужного Рюриковича. Не того, кто захочет втянуть империю в очередную войну на границе, а человека, что приведет ее к процветанию. Тот неожиданно расплылся в усмешке. Так это они все обещают. Процветание, мир, безопасность. Кто-то и о возврате привилегий говорит, мол, не хочу ли я, чтобы мой флаг снова развивался над Красноярском, а княжество обрело настоящие границы, потому, посмотрим, Василий, поглядим на происходящее, а потом уже примем решение. Даже если разговор и будет, немедленного решения не жди. Когда он замолчал, в разговор снова вклинилась правнучка. А что ты сам думаешь о пробоях? Все понимают, что это осколки других миров, но никто точно не знает, почему их к нам прибивает и из-за чего все происходит. Под всеми, дева, видимо, имела в виду хранителей, чернокровых и посвященных из числа патрицианских родов. Потому как, обычные люди точно не подозревали о сути пробоев и даже не задумывалась про иные миры. В этот раз, ответить не успел уже я. Поморщившийся Симеон повернулся к правнучке. Пробои свои обсудите в столице, если так желаешь. Нечего про них сейчас. Вернув взгляд на меня, поинтересовался. Как у тебя, кстати, со временем, Василий? Если желаешь, будь моим гостем до прибытия Волконских. Василина да брат ее вечером летят в Петербург на несколько дней. Если пожелаешь, можете там и встретиться. Вопрос заставил на момент задуматься. Впрочем, оставаться только до вечера, чтобы вылететь одновременно с Шуйскими, смысла не было, да и ни к чему лишний раз выставлять наше общение на показ. А когда сюда прибудут Волконские, да в каком составе, сказать сложно. Анну-то они заберут, скорее всего, быстро. Как бы уже не сегодня пришлют самолет. Вот момент встречи может отложиться на сутки-другие. А меня ждет беседа с Милли, заключение мира с Абой и посещение университетской библиотеки. Еще где-то там томится Лада, которой я обещал помочь справиться с даром. К сожалению, меня тоже ждут дела. Несколько встреч и переговоры с Абой. Князь изобразил на своем лице вопрос, и я объяснил. Константин Рюрикович предложил свои услуги в качестве посредника, через Вениамина. О том, кто выступил координатором переговоров о мирном соглашении, и так все узнают. Никакого смысла скрывать информацию, я не видел. Костя, значит, я бы сказал, что ты полон загадок, Василий. Но, боюсь, ты не совсем представляешь, с кем имеешь дело. Что подразумевается под этой фразой, я в целом понимал. Потому как запросил официальную биографию брата императора через справочную Дарфана и успел с ней ознакомиться. Надо сказать, была она достаточно однообразной. В 17 лет, молодой Рюрикович, которого тогда рассматривали в качестве наследника престола, оказался в Африке, экспедиционном корпусе родовой гвардии, что схватился с англичанами за медные шахты. Британцев тогда перемололи достаточно быстро. У островного королевства был мощный флот, но именно тот род оказался в дипломатической изоляции, схлестнувшись с врагами в метрополии. Сил на защиту заморских владений у них не оставалось. И первыми, кто этим воспользовался, оказались Рюриковичи. Но потом произошло нечто странное. Несмотря на быструю победу, Константин оставался в Африке еще 2 года. Оттуда вывели элитные части гвардии, которые выступали в качестве штурмового звена, заменив их гарнизонными войсками и забрали почти всех одаренных из числа членов рода. Но юный Рюрикович по какой-то причине еще долго торчал в джунглях, а когда вернулся в империю, то был сразу же отправлен на другую войну, в Азию. Собственно, с тех пор он практически постоянно находился в походах, дважды участвуя в крупных войнах против Оттаманской порты и Пруссии. Предложение было сделано так, что от него невозможно отказаться. Князь, с понимающей усмешкой, кивнул. На такое они гораздо. Только смотри, как бы целиком не сожрали, распробовав вкус пальца. Я ограничился кивком и, решив, что эту встречу пора подводить к концу, поднялся на ноги. Думаю, нам пора. Я буду на связи, известите, когда появится дата встречи с Волконскими. Через 15 минут мы уже ехали в сторону Красноярска. На моем поясе красовался новый меч. Сидящий за рулем Прохор до сих пор находился в состоянии шока, а вот Асука впала в глубокую задумчивость. Я ожидал, что она начнет задавать вопросы прямо в машине, но японка благополучно сдержалась. Более того, молчала и после того, как мы загрузились в самолет. Зато не выдержал царевич. На земле Шуйских говорить он не стал, как и в аэропорту. Но когда самолет выровнялся в воздухе, сразу поднялся со своего места и, приблизившись, упер в меня вопросительный взгляд. «Ты действительно хочешь в это влезть?» Я поднял к нему глаза, а Рюрикович продолжил. «Даже Шуйский – это величина, с которой вынуждены считаться все. Почти необоримый внутри своей родовой крепости князь, с армией вассалов за плечами. Он не позволит себя использовать». Дернув уголками губ, я озвучил простую истину. Никто и не собирается их использовать. Князья поступят так, как будет выгодно им самим. В этом весь смысл. Смертный на момент затих, нахмурив брови и разглядывая меня, потом осторожно уточнил: «Даже если так, это игра, в которой легко потерять голову». Расположившаяся на соседнем кресле Асука с ленивым вздохом махнула рукой. В войне с Абой лишиться головы было еще проще. Но он ведь победил, а здесь вовсе пока не пахнет кровью, лишь заговором да интригами. Скучно. Возможный наследник престола покосился на азиатку с изрядным удивлением, но комментировать ее слова не стал. Я же перевел тему беседы, предложив приступить к еще одному сеансу лечения. В целом, первая встреча с Симеоном Шуйским прошла неплохо. С наскоку заполучить старого князя в верные союзники – задача нереализуемая. Смертный с подобным опытом, которого предали собственные родичи, не станет бросаться в опасное дело после первого же предложения. Но раз не озвучил твердого отказа, значит, дело не так плохо. Теперь осталось сделать так, чтобы все прошло гладко с Волконскими, а потом прорабатывать встречу пяти князей. Хотя, теперь у меня были и другие дела. 14 имен, которые предоставил Шуйский. По его словам, те самые чернокровые, что входили в круг, управлявший их деятельностью на территории империи. Сразу трое находились в Петербурге. Как минимум, одного из них я планировал навестить. Возможно, и всех троих, все зависело от того, насколько быстро выйдет добраться до нужной информации. Что мне от них было нужно? Все просто, высокородные патриции порой обладали божественной мощью и знали, как ей управлять. Но она интересовала их исключительно с прикладной точки зрения. Применялась либо для защиты своих владений, либо для уничтожения врагов. Возможно, какие-то из родов занимались в том числе изучением пробоев, но информации об этом нигде не было.